говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал по нём идти. Не говори, что ты измучен от креста. Не говори, Христос был распят за тебя. Не говори, что нет у меня. А сколько мог он за тебя?